Глава пятая. Кап, тихий, чуть слышный звук, от которого перехватило дыхание. Я знала, от этой капли до следующей, срывавшейся с сырого каменного потолка рядом с маленьким зарешеченным окном, на свободу разве что руку высунуть, если взберусь так высоко, ровно 3 вздоха и 18 ударов сердца. У меня нашлось предостаточно времени, чтобы подсчитать. Я сидела, выпрямившись на деревянной лавке в камере крепости Хольберга, куда меня поместили до выяснения обстоятельств. Обстоятельства, к сожалению, складывались не в мою пользу. Амгерт Сид, очнувшись после удара сундуком, тут же обвинил магичку Лайны Вайрис в нападении. Даже свидетелей нашел. Не только слуг, но и угодливых личностей, подтвердивших, что присутствовали на злосчастном ужине, во время которого я словно с цепи сорвалась. Скочила, начала метать молнии, мебель крушить, на жизнь хозяина и его гостей покушаться. А уж с сыном чего сделала? История, шитая белыми нитками, но кто подтвердит мою правоту? Гунрун, думаю, будет молчать, запуганная мужем. Где Рэми, я не знала. Да и что стоит слово 9-летнего мальчика против уверенного голоса ростовщика? Прислонилась спиной к каменной стене, кое-как пристроила соднящий затылок в углубление между камнями. Прикоснулась к теплому амулету в вырезе платья. Фиолетовый камень действовал на меня успокаивающе, хотя на душе было тревожно. Ради того, чтобы отдать первое письмо, мне пришлось поступить в Академию магии. Неужели из-за второго попаду под суд? Ой-ой-ой. Прижала к груди книгу. В записях дяди Николаса не усмотрели ничего противозаконного. Нашли лишь кровь Амгерда на оковке, свидетельствующую против меня. Все, все свидетельствовало против меня. Приходил капитан из магического патруля. Тот самый, не выспавшийся, что привел меня в чувство, провел через портал, затем не позволил надеть на запястье обруч, блокирующий магию. Да и зачем, если после 2 погружений во тьму у меня случилось полное магическое истощение? Сейчас понемногу восстанавливалось, но медленно-медленно. Сказал, что Амгерт Сид не последний человек в городе. Если расстарается, у меня будут крупные неприятности – вплоть до каторги в Мировяных горах, куда упекали магов-преступников. Правда, Амгерт готов сменить гнев на милость и снять обвинение, если получит право опеки надо мной вплоть до самого замужества. С условием, что все это время я буду носить браслет, не позволяющий пользоваться магией. Это значит, что до замужества я не доживу. А деньги так или иначе достанутся Амгерту. «Но ведь он пытался меня убить!» В отчаянии сказала я капитану. «Присвоил мое наследство. У меня есть документы, вернее, векселя, расписки». Подорожная и паспорт сгорели вместе с письмом отца. Для того, чтобы получить новые, вероятно, придется ехать в Теоку, обращаться в архив при ратуше. «Хорошо, что есть документы», — согласился капитан. «Я посмотрю, чем могу помочь. Но обещать не обещаю. И вот еще». «Все не могу понять, темное это или светлое. Я послал своих экспертов. Пусть сделают слепок ауры. Уж больно интересные магические следы». Уставился на меня. Маги, я знала, наделенные даром, обращались либо к свету, или же к тьме. Правда, высшие с легкостью заглядывали на чужую сторону. Я же, со слов магини Сивисы, урожденная светлая, потенциальная высшая, но с детства свободно управлялась как с одними, так и с другими потоками, чем вводила наставницу в изумление. «Светлая», — ответила капитану. «Что ты сделала с молодым Сидом? Он до сих пор хрюкает и сожрал все наши запасы. Штатный лекарь голову сломал?» «Скоро пройдет», — пообещала я. «Он сам с собой это сделал. Отца его уже не перевоспитать, а вот сыну передайте». Каждый раз, как поднимет руку на женщину, превращаться ему в свинью. Капитан не поверил. Ушел, оставив меня в покое. Правда, скучать мне не дали. С потолка каждые 3 вдоха и 18 ударов сердца срывалась новая капля. В соседней камере буянил пьяный темный, требовал выпустить на свободу, проклинал светлых, магический патруль и забористый эльф в таверне матушки Кросс. Из другой ему искренне советовал заткнуться светлый, чью жену повел по пути разврата один из темных. Из-за этого вышел неприятный магический конфликт с уничтожением собственности любовника. Наконец за мной пришли. Провели по витой узкой лестнице, освещенной факелами. В комнате для допросов я узрела незнакомого мне полного насупленного мужчину в темной мантии. В углу притаился писарь, склонился над свитком, окунул в чернильницу перо, смотрел на следователя выжидающе. «Ну что же, Лайн и Вайрис», — вальяжно произнес мужчина после того, как расспросил о моем происхождении. «Зачем такая молодая и красивая девушка напала на почтенного ростовщика Амгерда Сида? Почтенного горожанина Хольберга, члена гильдии Менял, никогда не задерживающего оплату в городскую казну. Я на него не нападала. Это все из-за денег моего отца. Амгерд не хотел их отдавать. Вместо этого решил запереть в доме, превратив в наложницу своего сына». «Как же некрасиво врать!» – перебил меня следователь. Уставился маслянистым взглядом. Большой, расплывающийся в свете магического светлячка нос сморщился. «Столь юная и столь прекрасная дева, но насквозь, насквозь лживая!» «Как вы смеете?» — воскликнула я в ответ. Подскочила. «Кажется, вердикт мне уже вынесли без суда и следствия. Значит, и приговор не заставят себя ждать». «Да сказал единобог своему ученику!» В отчаянии процитировала строчку из книги дяди Никласа. «Если придут мысли лживые, мысли убогие и порочные мне на ум, то, полагаю, следует отрезать себе голову». Услышала знакомый голос. «Угадал?» Следователь и писарь подскочили раньше, чем я успела ответить. «Нет, спрашивающий не угадал. В книге говорилось об очистительном огне, в котором должны сгореть нечестивые помыслы». Но слова вылетели из головы. В комнате царил полумрак, с которым едва справлялись два магических светлячка над головой. Мне не нужен был свет, чтобы разглядеть мужчину, застывшего у двери, потому что его образ прижился в моей голове с момента, когда Арлорд подошел к нам с Трис на вытоптанном поле перед Академией Хольберга. «Милорд Хас!» – начал следователь. Видимо, поняв, что ответа не дождется, Арлорд обратился к следователю. «Господин Дашрес, извольте объяснить, что здесь происходит?» Удушливая, жаркая волна прокатилась по моему телу, занявшись в сжавшемся от невысказанных слов горле. Сейчас ему все расскажут, и он узнает, что Лайн и Вайрис, словно сорвавшаяся с цепи могиня-отступница во время кровавого бунта, сожгла дом почтенного ростовщика Амгерда, а его сына так вообще превратила в свинью, неизвестным для капитана магического патруля способом. Страшное, бессмысленное преступление, если не брать во внимание, что я защищала свою жизнь и честь. «Милорд, эта девица...» «Нет!» — воскликнула я. — Не слушайте, это неправда! Не верьте ни единому слову, милорд! — Молчать! — рявкнул следователь. — А то загремишь у меня в карцер! Милорду явно не пришлось к сердцу такое обращение. — Потрудитесь объяснить, Дашрес! — начал он, и его голос не предвещал ничего хорошего для следователя. — В чем суть обвинения? Договорить он не успел, потому что дверь вновь распахнулась, и в комнату ввалились трое стражников с приказом коменданта крепости Хольберга. Надо же! Я замерла с открытым ртом, так же, как и следователь. В приказе черным по белому, пергамент, размашистая подпись, внушительных размеров, печать с гербом Южной провинции, значилось, что меня выпускали из тюрьмы, вернее, передавали из рук в руки опекуну. Мысленно застонала. «О, нет, только не это! Только не Амгерду Сиду!» Тут прозвучало имя. Моим опекуном оказался никто иной, как магистр Эльсар Шарес, представивший все необходимые документы. Я вытаращила глаза. И когда он, когда успел подделать необходимые документы? Далее стало еще интереснее. Дело о нападении магички Лайны Вайрис на почтенного горожанина Амгерда Сида передавалось из магистрата и рук законников, угодливо позолоченных ростовщиком, в ведомость других законников, епископа Хольбергского Готтера, в чьей юрисдикции находилась магическая академия столицы Южной провинции, потому что с сегодняшнего дня я зачислена на факультет светлых сил. Сердце застучало, готовое вырваться наружу из-под замызганного местами прогорелого платья. Я пока еще не знала, к чему это могло привести, кроме одного. Третий адресат. Неужели удастся с ним встретиться? Пусть таким странным путем, но все же... Арлорд тем временем заявил, что вопросов больше не имеет. Посторонился, пропуская к застывшей страже. «Хотел вам помочь», — негромко произнес он, когда я проходила мимо, «и взять разбирательство в свои руки. Но, как вижу, у вас есть серьезные заступники». «Милорд». Все, на что я была способна под взглядом черных глаз, это опуститься в поклоне.